Это нужно не было. Придется писать самому, — решил Кузьма. 3 дня ходили Кузьма, Федя, Пронька, еще 4 мужика, искали хлеб по дворам. Искали в конюшнях, в сараях, под полами. Простукивали все стенки, тыкали щупами, куда попало. Хлеба не было. Заглядывали на всякий случай в закрома, но там ровно столько, сколько нужно для посева и для себя. Кормиться до нового урожая. Из районного центра ответили, что пошлют в Баклань 2 товарищей на помощь. Но товарищей что-то все не было. Днем Кузьма искал хлеб, а ночами сидел над пьесой. Хотел было попросить пьеску в районе. Наверняка там что-нибудь такое было. Но постеснялся. Подумает, что он тут вместо хлеба шутовством занимается. Пьеса подвигалась быстро. Сюжет был таков. Приходят к Мокровому богачу несколько деревенских активистов. «Хлеб есть? Рабочим надо помочь». «Какой хлеб? Вы что, сам зубы на полку положил?» «Семенной доедаю». Активисты уходят, но не все. Один незаметно прячется за дверью. В это время к богачу приходит другой богач-сосед. Начинается такой разговор. «У тебя были?» — спрашивает сосед. «Только что вышли, а у тебя были. Нашли? Как же?» «Найдут черта с два». Богачи хохочут, потом садятся за стол и начинают жрать. И ведут разговор в таком духе. «Пусть там рабочие поголодают, пусть попрыгают. У тебя сколько зарыто?» 8 бричек, а у меня 10. «Ты где схоронил?» «Ногу мне, а ты?» «А я на пашне, около березки». Активист, который притаился за дверью, незаметно уходит. Тут занавес закрывается. Кто-нибудь выйдет и скажет. Пришла ночь. Опять сидит этот богач и пьет с похмелья рассол. Приходят активисты. «Ну как?» — подумал. «О чем мне думать-то? Может, вспомнишь, где хлеб? Нет у меня. Чего вы привязались? Я с сыновьями разделился, весь хлеб роздал по паям». Тогда один активист, главный, говорит. «Последний раз спрашиваю. Пошел ты!» Главный активист говорит другому. «Доставай волшебную книгу». Один из активистов достает таинственную книгу и начинает с ней разговаривать. «Вот нам интересно бы знать, — спрашивает он, — где этот паразит спрятал хлеб?» Потом прикладывает книжку к уху, некоторое время слушает и заявляет громко. Книга сказала: «Этот паразит спрятал хлеб, ногу мне». Богач падает в обморок, а активисты, довольные, уходят к его соседу. Чем дальше подвигалась пьеса, тем больше нравилась Кузьме. Смущали только 2 обстоятельства. Активист, который подслушивает, и волшебная книга. Хотела, чтобы как-нибудь иначе находили хлеб. Волшебная же книга — это как-то тоже не то. Но сколько ни мучился Кузьма, не мог ничего другого придумать. Без подслушивания рассыпался сюжет, а книжка, черт с ней, пусть будет. Видно же, что они ее называют «волшебной шутя». Поймут, небось. Один раз к Кузьме в горницу вошел Николай. «Какую ночь уже не спишь? Все пишешь». «А ты чего бродишь? Спина разболелась. Ломит, спасу нет. Табак есть?» Кузьма решил поделиться с Николаем своими планами насчет постановки. «Он мужик умный, подскажет что-нибудь». Николай внимательно слушал, улыбался, смотрел на Кузьму с уважением. «Здорово», — сказал он, — «голова у тебя работает». «Получится, думаешь?» «Хрен ее знает. Придумано ловко. Это надо знать, с кем поговорить. С Ганей Косых. Он у нас на такие штуки дошлый. Поговори». «Ладно, значит, поглянулось тебе». «Просто здорово». Кузьма был доволен. На другой день он вызвал в сельсовет Ганю Косых, Федю Байкалова, Проньку, Сергея Федоровича и рассказал о своем замысле. Прочитал с выражением всю пьесу. Всем понравилось. Только один Федя как-то кисло принял произведение Кузьмы. «Ты че, Федор?» «Я изображать никого не буду», — сказал Федя. «И не надо. Не обязательно всем. Ты так поможешь». «Так можно». Федя заулыбался. Стали распределять роли. И единодушно решили, что богача должен играть Ганя. Ганя покраснел от удовольствия и скромно сказал: «Можно». Второго богача решил попробовать изобразить Сергей Федорович. Кузьма должен играть самого себя, главного активиста. Бронька будет подслушивать. Надо было еще одного, кто бы разговаривал с книжкой. Федор? Я...